«Да как ты посмел напасть на Рототома, Гайбзин?» Тут же оскорбительно ткнул в меня пальцем толстяк. Я же молча посмотрел на него, потом перевел взгляд на статую. Потом вновь посмотрел на Атома, демиурга второго уровня. Энда, лицо одно и то же, а вот с фигурой автор явно приукрасил. «Спускайся, иначе я вырежу всех твоих монстров, а после четвертую и тебя. Мои воины неуязвимы, пока на мне это кольцо, дарованное системой». Атома, словно что-то мне доказывая, поднял руку, на пальце которой реально что-то сверкало. «Сдавайся, и я дам тебе уйти в целости и сохранности». «Да, да, судя по тому, как ты разоряешься и как дрожат твои коленки, время действия-то у твоей неуязвимости не бесконечно, а иначе ты бы использовал ее сразу, а не подставлял своих воинов, прорываясь сюда. Беседа это, конечно, хорошо, но я чертовски не люблю, когда мне угрожают. Аж чесаться начинаю». Я поднял ублюдка и выстрелил в Атома. Демиург вздрогнул от выстрела, однако спустя мгновение нервно рассмеялся. «Ты обрек себя на ужасную смерть». Прозвучал очередной выстрел, и проигравший демиург замертво упал на землю, а следом за ним стали падать и его неуязвимые воины. «Ну я же только что сказал, что не люблю, когда мне угрожают», — укоризненно произнес я, глядя на груду обломков, что некогда были золотистым кристаллом. Глава 19. Нейтральный осколок. 55-й день проекта. Если человек долго не получал по хлебальнику, ему начинает казаться, что он военный эксперт. Я спустился с крыши и направился к кристаллу, который утратил золотистый оттенок и стал почти прозрачным. Стоит помнить эти простые, но одновременно великие слова. «Командир, третий погиб», — доковылял до меня Арни, прижимающий к обрубку руки кусок какой-то цветастой, преимущественно красной, тряпки, его молнией приложила. Помимо него почти все его отделение полегло, когда пыталось остановить этих. Гоблин едва покачнулся, но, тряхнув головой, продолжил. «Также часть моих бойцов и бойцов Сага. Тела в целости», — поднял я руку, останавливая Арни. «В сравнительный клещ», — громко произнес я, зная, что разведчик крутится где-то неподалеку. И точно, я еще до конца его имя произнести не успел, как коротышка появился рядом. «За главного. Первым делом собрать тела наших павших бойцов, все до единого кусочка, организовать вывоз в кратчайшие сроки». Я на мгновение приложил руку к кристаллу, убеждаясь, что никаких проблем с поглощением или присоединением пока нет, а значит, враги на осколке точно отсутствуют. «Есть», — вытянулся гоблин и покосился на бледно-коричневого Арни. «А, готов?» — спросил я у силача. Тот кивнул и попытался выпрямиться, однако прежде чем он успел это сделать, жизнь покинула его искалеченное тело. «Сержантов на возрождение первыми, найти всех, кто участвовал в сражении и вернуть домой», — жестко произнес я, вытаскивая нож из тела Арни. «Твои уже рыщут по деревне?» «Да, командир», — кивнул клещ. «Едва толстяк помер, как я их отправил осматривать поселок». «Хорошо, направишь их ко мне, если что найдут важное. Я пока буду вон там, надо кое-что обмозговать», — я указал на один из домиков, примыкавших к площади. «Даже отсюда я видел небольшой столик и пару табуретов». Отпустив главу разведчиков, я свистнул медведя, который, похоже, решил завалиться спать прямо на площади и отправился размышлять, а подумать было о чем. Пока я постреливал в кристалл, попутно вычеркивая местных из списка живущих, система разразилась чередой объемных, но довольно занимательных сообщений. В тот момент вникать в их смысл было некогда, однако сейчас смысла откладывать не было, так что, усевшись за столик, достал из инвентаря уже изрядно потертую термокружку и, отхлебнув кофе, открыл интерфейс. «Внимание! Вы получили 5-й уровень и разблокировали систему ролей. Количество слотов под характеристики увеличено на 1. Количество слотов под навыки увеличено на 1. Количество слотов инвентаря увеличено на 2. Внимание! Вам доступен выбор роли. Выбирайте с умом. Изменить роль можно будет лишь на 20 уровне. Роль даст вам набор новых сооружений, новые возможности, а также определит ваш путь как демиурга. Рекомендуемые роли. Налетчик, хозяин монстров, авантюрист». Перечитав пару раз это полотно, не смог удержаться от ухмылки, при взгляде на предложенные роли, одна другой краше. Нет, так-то система явно опиралась на аналитику всех моих поступков за эти 2 месяца и выкатила самые подходящие. Однако спешить с выбором я не стал, открыв дополнительное меню и принявшись знакомиться со всем списком возможных ролей. Не, ну дьявола поклонника или апостола бога любви я точно выбирать не буду. Хотя занимайтесь любовью, а не войной, звучит интригующе. Я крутил список, удивляясь его бесконечности. Тем более, апостолом любви быть хорошо, если твой противник красивая девушка, а если какой-нибудь 125-килограммовый мужик, так что, пожалуй, точно нет. Ролей было действительно целая куча, начиная со стандартных бойцов, магов и целителей, и заканчивая торговцами, архитекторами или кулинаром. Был и такой, и как я понял, эта роль позволяла неплохо так усиливать своих подданных за счет всяческих добавок и тоников. Не совсем алхимик, скорее, что-то более современное. Впрочем, несмотря на весь этот гигантский список, для меня он по факту сжимался до двух десятков наименований, и вся проблема заключалась именно что в подданных. Расы полумонстров, как система клеймила гоблинов или жаболюдов, не шли в расчет при выборе роли и, соответственно, плюшек при ее выборе я бы не получил. Те же роли, что не упирали в необходимость человеческого населения, были весьма специфическими. Про дьявола поклонника и так было понятно, но тот же вивисектор подразумевал эксперименты над подданными. Причем, судя по описанию, основной фишкой этой роли было создание химер из различных рас. И чем сложнее создание, тем оно сильнее. Я непроизвольно передернул плечами, представив, как пластаю на куски кнопку, чтобы потом сшить ее с блаженной Элитори. Фу, блин, к черту такую роль. И, пожалуй, узнаю, что ее кто-нибудь выбрал, приду в гости к этому психу и объясню, в чем он не прав. Я потратил почти что час на ознакомление с ролями, все это время вполуха выслушивая доклады разведчиков, сообщавших о находке тех или иных полезных полезностей. Пухлиш оказался тем еще крохобором, складируя у себя множество всякой всячины. И, судя по всему, добывал он это добро вовсе не торговлей, что, впрочем, неудивительно, с учетом того навыка, который он продемонстрировал. Временная неуязвимость вкупе с обученными наемниками – страшная комбинация. Так что, дав команду клещу, что собирался в лагерь вместе с погибшими, тащить сюда Набеля и Фага, чтобы описывали все найденное, я вернулся к выбору роли и пришел к неутешительному выводу, что, по сути, система действительно отобрала для меня те роли, которые не требовали совершать сделку с собственной совестью и моральными принципами. Я нашел в списке предложенные роли и еще раз перечитал их описание. Налетчик, земледелие определенно не ваш удел. К чему ковыряться в грязи, если все, что нужно, можно добыть у более трудолюбивого соседа? Вы, бандит и разбойник, может, благородный, а может и не очень. Тут все зависит от вашей собственной точки зрения и степени наплевательского отношения на мнение окружающих. Хозяин монстров, люди, друзья, соратники. Эти слова занимают последние места в вашем странном сердце. Опытным путем вы пришли к выводу, что верность можно и даже нужно прививать с самого рождения. И для этого, по вашему мнению, подходят те, кого ты воспитал сам. Монстры, вот ваш выбор. Взрастите их так, как хочется именно вам, используйте их по назначению, сея в сердцах противников ужас. Кто сказал, что в этом мире место только для людей? Авантюрист, смерть в мягкой постели. Что может быть скучнее? Утром, пока остальные спят, вы уже грабите чью-то усыпальницу. В обед со смехом наблюдаете за демиургом, которому вместо дорогого артефакта досталась пустышка. А вечером, сидя в таверне, травите байки, тратя заработанные богатства и даже не берясь предугадать, где будете завтра утром. Да, ваша жизнь полна приключений и опасностей, но богатство любит храбрых и иногда умных. Очень интересно, но нифига не понятно, перечитав описание, произнес я. Выбор, выбор, выбор. Впрочем, по факту выбирал я из двух пунктов, так как хозяин монстров точно отсекался. На что бы там система ни намекала, своих поданных я за монстров не считал, и использовать их как обычное, разве что живое, оружие не собирался. Тем более, чем дольше я с гоблинами и жаболюдами общался, тем меньше мне в глаза бросались их внешние отличия от людей. Постричь, приодеть и причесать, и из того же третьего выйдет самый обыкновенный вояка, что треть жизни отдал службе. А тот же Фок, его же в гараж засунуть, натянуть промасленную спецовку, и это же точная копия дяди Вити. Разве что дядь Витя общался исключительно на матерном, а так и у первого, и у второго руки росли откуда надо, да и повадки были схожи. Так что хозяин монстров однозначно нет. Остается авантюрист и налетчик. В принципе, приключения я люблю, да и звучит эта роль куда благороднее, чем другая. Проблема только в том, что и поспать я люблю не меньше, а судя по описанию, времени на покой, если я выберу авантюриста, у меня не будет. Да и, судя по всему, эта роль больше ориентирована на одиночку, что как-то совсем не вязалось с основной целью. Нет, возможно, предполагалось, что в ходе приключений я стану чертовски богатым, чтобы скупить всех и вся, или найду уберплюху, от которой вымрут все мои противники. Но такой план звучал как-то не очень надежно. Так всю жизнь искать, а потом сложить буйную головушку на безымянном осколке. Налетчик же явно играл против моих попыток обелить свое честное имя. Ну сами представьте, Михаил Шаров, демиург-налетчик, человек, уничтоживший мир. Как звучит, а? Я бы лично такому даже руку не пожал. А была бы возможность, еще бы из пушек расстрелял, отгоняя от своего Аллода. Выбор, выбор, выбор, вслух повторил я, хмурясь и ножом вырезая нецензурное слово на столешнице. Чего тебе, гоблин, что уже 3 минуты стоял в комнате и мялся, видимо, испугавшись гримасы раздумий на моем лице. Командир, там это там, заблеял коротышка, указывая лапой на стену. Стена там, обыкновенная бумажная, еще не переключившись с размышления о ролях, констатировал я очевидное. Какая стена, удивился гоблин. Да нет, командир, пленники там, нашли 4 дылды. Во, гоблин попытался изобразить руками обнаруженных, но у него почему-то вышло что-то квадратное. Какие, блин, пленники, осколок же нейтральный. Я подскочил с табурета и направился к выходу. Дылды, пожал плечами гоблин, в подвале, недалеко отсюда, веди давай, рыкнул я. Капец, тут на осколке неустановленные личности обнаружились, а этот стоит, выжидает удобного момента, чтобы сообщить об этом. Дом, где обнаружили дылд, оказался небольшой пристройкой к хоромам почившего пухлиша. Пройдя сквозь украшенные дорогими вещами и мебелью комнаты, я очутился в крохотном, 3 на 3 метра помещении, из которого под землю вела небольшая деревянная лестница. Спустившись по скрипучим ступеням, я очутился в довольно большом зале с низкими каменными сводами, в потолок которого были вмурованы все те же светящиеся кристаллы. Причем их было довольно много, и помещение было хорошо освещено. Так что я с легкостью рассмотрел несколько дыб, странных деревянных кресел с кожаными ремешками и отверстиями в спинках и сидушках. Ну и, конечно же, не смог не обратить внимания на стену, на которой висело множество орудий пыток. Плетки, щипцы, ножи, тиски. Там даже хреновины имелись, чтобы клеймо ставить. Причем на каждой из них была изображена статуя, что стояла в центре деревни, только в разных позах. Ну почему именно такие мудаки получают подобную власть? У меня дернулся глаз при виде всего этого богатства. Блин, знал бы про все это, пообщались бы подольше. На мгновение задержавшись у стены, зашагал дальше, к невысоким металлическим клеткам, что располагались у особо крупного скопления кристаллов, где было особенно ярко. Похоже, пухлый ублюдок использовал этот угол для пыток пленников. Как бы ты ни старался, но при постоянном свете, тем более без возможности укрыться, нормально не выспаться, а долгое отсутствие сна ломает похлеще побоев. Кто такие? Содрав со стены то ли толстую занавеску, то ли тонкий ковер и накрыл им одну из клеток, отсекая яркий свет от пленниц, находящихся в ней. Неразборчиво промычала светловолосая девушка, что при моем приближении постаралась отползти подальше от прутьев. Она была единственной находящей в сознании, остальные ее сокамерницы лежали на каменном полу у стены. Держи, присев и достав из инвентаря бутылку с водой, отвинтил крышку, протягивая пленницы сквозь прутья. Держи, не бойся. Совсем недавно владелец этого аллода добровольно принудительно покинул свой пост, так что можешь не бояться, сюда он не явится. В принципе, он уже никуда не явится. Девушка, почти полностью обнаженная, с длинными светлыми, даже под слоем грязи, волосами, со множеством следов побоев и порезов, а кое-где и ожогов от тавро с изображением статуи, резко подалась вперед, выхватывая у меня из рук бутылку. К моему удивлению, пить она не стала, а постановая от каждого движения, доползла до одной из пленниц и принялась вливать в нее воду. Глянув на то, с какой скоростью исчезает вода, достал еще 5 бутылок и выставил их перед клеткой. Сам же сел в позе лотоса прямо на пол и принялся внимательно разглядывать странных пленниц. Во-первых, это были эльфы, точнее, эльфийки. С учетом того, что из одежды на них, по сути, были одни волосы, тут ошибиться было сложно. Во-вторых, странным было то, что они вообще были здесь, причем, судя по их внешнему виду, довольно долго. А значит, принадлежали они Пухляшу. Так что, знатоки, внимание, вопрос. Какого ляда эти красавицы не исчезли вместе с Пухлым? «Могу дать еды», — произнес я, когда в ход пошла уже 3-я бутылка воды. «Однако, учитывая ваше состояние, налегать на нее не стоит. Лучше еще воды. Твой сородич измывался над моими подругами очень долго», — качнула головой эльфийка. «Не думаю, что есть смысл восстанавливать тела. Разум бы уберечь». Девушка приподняла голову одной из девушек и влила в рот живительную жидкость. Та вздрогнула и открыла глаза, принявшись колотить руками, пытаясь оттолкнуть от подруги. Светловолосая увернулась и, прижав к груди голову очнувшейся, что-то неразборчиво успокаивающе зашептала. «Этого родственничка уже черти в аду жарит. Ну или я создам подходящее место для него и ему подобных, как только возможность подвернется», — покачал я головой. «Кто вы такие и что делаете на моем осколке? Ты действительно убил Атома, этого жирного ублюдка?» — повернулась ко мне эльфийка. «Убил, убил», — кивнул я. «Ответь на вопросы, и мы будем решать, что с вами делать. Держать я вас здесь не собираюсь, но, прежде чем выпустить, нужно кое-что прояснить. Итак, почему вы не исчезли?» Атома захватил наш аллот, Поличева поглотил его. Светловолосая пристально посмотрела на меня своими воспаленными глазами. И даже несмотря на побои и мешки под глазами, красоту девушки невозможно было не отметить. Впрочем, и ее подруги, постепенно приходящие в себя и пытающиеся понять, что происходит, своими внешними данными впечатляли. Но нас с подругами он смог захватить и связать до поглощения дома, а после поместил сюда, в тюрьму. Это специальное строение, позволяющее отрезать любого от родного аллода. Девушка стиснула зубы, а после эта мразь начала нас по очереди пытать, вызнавая информацию о наших демиургах и мирах. «Ваших демиургов?» – нахмурился я. «Ты сейчас про людей или как у эльфов может быть демиург-человек?» – удивилась светловолосая. «Нашей целью является восстановление нашего, а не вашего мира, и любой эльф готов умереть ради этого. Прости меня, эль», – внезапно пробормотала одна из пленниц, что была, судя по всему, младше всех и имела очевидное сходство со светловолосой. Я ему все рассказала. Так больно. Мне было так больно. Ничего, ничего, милая. Все закончилось. Все хорошо, прижала к себе разрыдавшуюся девушку Иль. Что именно ты рассказала? Игнорируя взбешенный взгляд светловолосой, спросил я у ее сестры. Он, этот урод, хотел знать, кто из наших вождей отрицает войну. Забилась в объятиях эльфийка. Он пытал и пытал меня. Но я знала только про Фераса. Я молчала. Но с каждым днем он, вы, чудовище. Дай ей воды еще, задумчиво произнес я, кидая в клетку еще бутылку и не обращая внимания на пытавшуюся дотянуться до меня девушку с явными намерениями выцарапать мне глаза. Эль, с трудом оттащив от решетки сестру, посадила ту на пол и всучила в руки бутылку, после чего повернулась в мою сторону. Оставшиеся 2 эльфийки встать не пытались, хотя по движениям голов я видел, что они в сознании и внимательно нас слушают. Что за вожди-пацифисты? Имен я не требую, мне бы понять сам принцип организации вашего общества, пояснил я, увидев, как напряглась Иль. Нож, нам нужен нож, и я расскажу, протянув руку, потребовала девушка. После ответов, достав из инвентаря самодельное оружие, я положил его рядом с собой. Ты можешь нас обмануть. Могу, кивнул я. Вот только смысл мне от этого, судя по твоему требованию, жить дальше вы не намереваетесь. Атома не раз говорил, что мы красивы, а его слуги смотрели на нас такими взглядами. Эль скривилась. И ты нас тоже разглядываешь. Не поверишь, но это чисто академический интерес. Первый раз эльфов вижу, усмехнулся я. А насчет вашей красоты? Ну да, симпатичные, а если отмыть, может, даже и красивые. Но это не играет никакой роли. Так что давайте ближе к делу, что там за демиурги у вас такие странные? Они не странные. До прихода системы почти всю нашу планету покрывали леса, и места для нас было более чем достаточно. А с учетом продолжительности нашей жизни и редкостью рождения детей, конфликтов, перерастающих в войну, у нас почти не было, не нужно было захватывать новые территории. Понятно, дальше можешь не объяснять, я потянулся к ножу, ваши лидеры привыкли решать вопросы разговорами, и даже предположу, что, когда пришла система, вас смели в считанные месяцы, 5 месяцев, тихо произнесла девушка, и даже сейчас, вступив в гонку, ваши демиурги решили действовать по старинке, покачал я головой, наверняка, в первые дни, если ваши повелители встречались, они старались договариваться и объединяться, избегая сражений. Эль молча кивнула, не отрывая взгляда от блестящего лезвия клинка. И именно поэтому этот урод Атома открыл на вас охоту. Напав на один аллот, он узнавал, кто из демиургов придерживается этих глупых взглядов, а после каким-то образом отыскивал их, не способных нормально за себя постоять. Я поднялся на ноги и подошел к клетке. Ваша раса обречена. Наверняка найдутся те из вас, кто выберет путь войны, но, пока они заматереют, вы станете аутсайдерами, и вас поглотят более удачливые. Взяв клинок за острие, протянул оружие сквозь решетку. Нас так воспитали. Мы готовы оборонять свой дом до последней капли крови, но нападать... Девушка закрутила головой из стороны в сторону, словно гоняя из нее глупые мысли. Но ты, человек, зря пророчишь нам гибель. Мы, как Ива, гнемся, но не ломаемся. Угу, знаю я одну особу с похожим девизом. Свиней сейчас пасет да кактусы окучивает. Я покачал рукой, и девушка, наконец, взяла оружие. Ну да, легко храбриться, когда до пропасти пара шагов, а вот когда уже стоишь на краю. Можете остаться у меня, я все же выдавил из себя эти слова. Желания не было, но не предложить я не мог. Это гарантирует вам жизнь. Нет, мы хотим свой мир, а не ваш. «Человеческий, все же забрав оружие», — произнесла Иль. «И тем не менее скажи свое имя, чтобы Ветфердоль знала, кто освободил ее членов. Шансов на то, что вы переродитесь с воспоминаниями фиг да маленько», — пожал я плечами. «Впрочем, если встретимся и ты меня узнаешь, можешь называть меня Демиург Шаров. Я запомню, что бы ни произошло, Демиург Шаров». Слово Ильдруана Ирдоль произнесла девушка с трудновыговариваемым именем. Кивнув мне, Эль перехватила нож и, подойдя к сестре, села перед ней, и что-то зашептав на ухо, нанесла удар в грудь. Правда, опыт у нее явно отсутствовал, так что бить ей пришлось 3. Отвратительная картина, но лезть туда я не собирался. Жалко, конечно, но если на меня сейчас повесит убийство эльфов, то жить станет в 2 раза сложнее. Она мне ответственность за живущих на моем аллоде, и они для меня куда дороже этих эльфиек. Сестра Эль окончательно затихла, и светловолосая, уже не скрывая слез, подошла к остальным подругам. Опять неумелые удары, тихие вскрики, и вот в клетке осталась одна эльфийка. «Мы обязательно встретимся, я знаю это, и помни, ты будешь желанным гостем для ветви Ирдоль», произнесла Эль, приставив нож к груди. «Не обещай вещей, которых не можешь гарантировать», покачал я головой, не сводя взгляд со светловолосой. Чуть выше и правее, и удар резче. Хотелось уйти, но оставлять ее наедине со смертью сейчас было хуже некуда. Девушка же, благодарно кивнув, вновь посмотрела на меня и, не отрывая взгляда, воткнула в грудь нож. Бездушная системная железяка с легкостью рассекла кожу и мышцы, заставив эльфийку вскрикнуть и упасть на пол. Рука девушки оказалась за пределами клетки, и я, присев, взял ладонь Эль, держа ее до тех пор, пока жизнь окончательно не покинула тело бывшей пленницы. «Ну, что ж, надеюсь, ваш выбор оказался верным», — произнес я, глядя на 4 трупа. Оглядевшись и убедившись, что в пыточной больше ничего интересного не было, направился к выходу, и уже поднимаясь по лестнице, получил системное сообщение. «Внимание! Ваша репутация урода Ирдоль, раса эльфы, снижена на 1. Статус репутации 1. Да вы, блохомуха, издеваетесь?» Только и успел я произнести, блин, не зря говорят, что хорошими делами прославиться нельзя. Внимание, ваша репутация урода Ирдоль, раса эльфы, повышена на 2, статус репутации 1, биполярочка у них, что ли, хмыкнул я, глядя на очередное сообщение. Хотя, скорее всего, эта сестренка Эль первой возродилась и что-то ляпнула про меня, а потом старшая ее поправила, но, конечно, странно, что их так быстро возродили и при этом память у них сохранилась. Впрочем, я в плюсе, и то хорошо. И кстати, да, я же так и не сделал выбор. Переключив окошко интерфейса на выбор роли, я на мгновение задумался, потыкал туда-сюда, а после нажал на кнопку подтверждения. И чую я, что с этого момента жизнь станет еще интересней. Глава 20. Нейтральный осколок. 55-й день проекта. Внимание! Разблокированы следующие сооружения. Таверна, черный рынок, хижина, притон бандитов, мастерская оружейника, мастерская бронника, пивоварня. Внимание! Как налетчик теперь вы можете получать повышенную награду за поглощение осколка, либо в награду получить энергию. 1 гекс дает 1 единицу энергии. Налетчик шаров, демиург, спасающий человечество. Я произнес это вслух, катая слова на языке. Звучало отвратительно, хотя какой-то шарм в этом присутствовал. Ну, в плане того, что добро должно быть с кулаками, получил по правой щеке. Подставь левую, затем уйди под локоть и пробей в челюсть и прочее, и прочее. Демиург Шаров, погодите. Стоило мне только выйти из дома Атома, как ко мне подбежал Фок, при этом косясь на валяющегося неподалеку медведя. Да, мы приступили к транспортировке добычи в лагерь, однако хотелось бы более точно знать, что вы планируете делать с осколком, произнес Жаболют. Если будете присоединять, то мы вывезем только всяческую утварь. Если же поглощать, то начнем разбирать даже дома по бревнам. Вопрос, конечно, интересный, задумался я. С одной стороны, присоединив два крупных аллода, я здорово так увеличу собственную территорию. С другой стороны, кроме прироста энергии, это мне ничего не даст, зато я стану более чем приметной целью для других демиургов. Да и по территориям. У меня и так большая часть гиксов простаивает без дела, куда мне еще. Тем более у меня теперь странный бонус от роли, а именно возможность получить энергию за поглощение осколков. Правда, при этом я почему-то получаю этой энергии в 3 раза меньше, да еще и награды лишаюсь. Выносите все, осколок мы покинем в ближайшее время. После недолго мозгового штурма принял я решение. Разбейте всех на смены, работать будем круглосуточно. Хочу, чтобы аллот превратился в голый булыжник максимум через 4 дня. Вас понял, демиург Шаров. Поклонился Фок и отправился к Набелю, а я, разбудив Косолапова, отправился в лагерь. Нужно было кое-что проверить, да и на карту взглянуть не мешало бы. Я бросил взгляд на статую мертвого демиурга. Определенно нужно. Так, на всякий случай. Аллот Шарова. 60-й день проекта. Насчет 4 дней в разговоре с Фогом я явно погорячился. Осколок мы обчищали добрых 5 суток в режиме нон-стоп. Помимо поселка Атома, нам пришлось разбирать еще и поселение эльфов. Я оказался прав, предполагая, что мертвый демиург поднялся за счет грабежа эльфов-пацифистов. Атома явно напал на золотую жилу и, думаю, быстро бы поднялся над остальными демиургами, вырезая мирные эльфийские аллоды один за другим. Даже деревушка этих ушастых миролюбов, расположенная в густом лесу, буквально кричала о том, что живущие в ней существа мало приспособлены к сражениям и предпочитают жить в своем крохотном и уютном мирке, старательно игнорируя опасности внешнего мира. Невысокие куполообразные дома с большущими окнами, покрытые мхом и цветами, радовали глаз одним своим видом. Дорожки из крупных камней, явно выложенные вручную, демонстрировали то, что жители тут предпочитали упарываться в эстетику, а не возводить безобразные, зато прочные чистоколы. Бродя от дома к дому, натыкался на фигуры из кустарников, которые, видимо, изображали владельцев строения. Это же сколько сил нужно было потратить, чтобы вырастить, а после сделать подобное. Внутри все тоже было расставлено, так сказать, по фэншую. Куда ни ткнись, мягонько и удобненько. Вот так присел и увяз в болоте благоденствия, а потом наступает час расплаты. Зато пожил красиво. Вся эта красота оказывается разломанной и отправленной в лагерь хищника, прикончившего травоядного, отбившегося от стада. Ибо тот, кто не хочет кормить свою армию, рано или поздно начнет кормить чужую своими же телами. Энда, грустненько все это, для травоядных. Я же, получив список добра, добытого из эльфийского поселка, лишь пожал плечами, убеждаясь в своих выводах, и выкинул мысли об обреченной расе. Также, помимо экспроприации добра, я решил построить притон бандитов, обещавший наемников повязки и заточки, благо, что дерева на осколке имелось предостаточно. Понятно, что контингент в этом притоне будет весьма специфическим, однако не мне отказываться даже от подобных типов. Тем более, что опыт перевоспитания попорченных жизнью людей у меня имелся и даже практиковался. Сказано, сделано. И за пределами крепости возникло небольшое одноэтажное деревянное здание. При первом взгляде на него возникали ассоциации с весьма обветшалым трактиром. При втором взгляде, уже изнутри, впечатление лишь усиливалось. Строение хоть и имело размер всего 10 единиц, однако в отличие от той же казармы, обладало небольшим залом с несколькими крохотными столиками, десятком крохотных комнаток и подвальным помещением. Последнее, видимо, для хранения контрабанды и добра, нажитого сравнительно честным способом отъема у населения. Мрачненькое местечко вышло, честно говоря, и когда первая попытка найма головореза оказалась провальной, а испытал двойственное чувство. С одной стороны, я опять прошляпил 10 монет и окончательно убедился, что со мной даже отбросы дел иметь не желают. С другой, на кой мне отбросы, на перевоспитание которых придется тратить личное время, так что, попытавшись еще раз призвать бандита и профукав еще 10 монет, махнул на это дело рукой, испытывая облегчение. Не получилось, и хорошо. По этой же причине не стал строить таверну и черный рынок. Настоящего бармена я не призову, а рынок без отсутствия связи с другими аллодами или нейтральными осколками бесполезен. Зато десяток гоблинов, показавших себя в сражениях и работе, получили свои личные комнатки, заставив остальных выкладываться еще усерднее. Думаю, чуть позже еще несколько притонов построю да переселю гоблинов из пещеры окончательно. Далее я решил построить пивоварню. Не, ну а что, вечерние посиделки, особенно всей толпой, проходили как-то скучно, без огонька. Тем более, что в грибной пещере вот-вот должен был созреть первый урожай. Накинув еще 200 монет, благо, с людей это моих насыпало довольно неплохо, сразу поднял уровень пивоварни до второго, за что, помимо самого строения, получил еще и стартовый набор начинающего пивовара. Ингредиентов там было немного, но мне хватило. Не то чтобы я был мастером в данном деле, даже не любителем, но благодаря одному приятелю общее представление имел. Так что, пока гоблины с жаболюдами потрошили осколок, я проводил часть времени в пивоварне, попутно разбирая добычу из сфер, собранных подданными, да прикидывая дальнейшие действия. В этот раз добыча из вскрытых сфер оказалась куда лучше. Помимо серой и белой экипировки и оружия, которые частично ушли гоблинам, а частично были скормлены ублюдку, выпало два десятка карт характеристик на плюс 1 и аж 7 на плюс 2. Но самое крутое, так это карты навыков в количестве 5 штук. 3 из них были простенькими и мне определено не подходили. Так что сильный удар, усиление обоняния и дальнозоркость я отложил в сторону. Неплохие, но ситуативные, так что лучше отдам их кому-нибудь из бойцов. Себе же оставил 2. Усиление рефлексов и скачок, оба навыка имели второй уровень и повышали шансы на выживание. Правда, с откатом в 8 часов каждый, по факту, были одноразовыми. Так рефлекс увеличивал на 5 секунд мою реакцию. Увернуться от пули я вряд ли бы смог, а вот от стрелы или удара мечом это да. Еще и вернуть эту самую стрелу дарителю обратно. Скачок же позволял мне перенестись на 2 метра в то место, которое я мог видеть невооруженным взглядом. На самом деле читерский навык, не будь у него такой дикий откат по времени. Впрочем, подумав, я все же воткнул в свободный слот скачок, а рефлексы закинул в инвентарь. Ловушки я точно еще не скоро уберу, а вспышка сама по себе неплоха, да и использовать ее можно куда чаще, так что ей тоже суждено остаться в слоте. Так что, как ни крути, обеды одних в мире системы, благо для других, и мне это дико не нравилось. В таких условиях далеко не всегда победителями оказываются хорошие люди. А еще не нравилось, что система меняла правила игры чуть ли не на ходу. В начале вторжения на Землю были озвучены одни условия победы, потом выяснилось, что это будет и не победа вовсе. Теперь я узнал, что это испытание не для одних лишь людей. Как минимум есть еще одна раса, что стремится спасти свой мир. И кто может дать гарантии, что таких рас не десяток, а то и сотня. И может быть, где-то на краю системного пространства сейчас болтается демиург, который захватывает аллоды своих сородичей один за другим лишь потому, что в их мозгах нет такого понятия, как личная выгода. И пока мы тут собачимся между собой, гигантский аллод движется в пространстве, представляя угрозу для всякого, кто встретится на его пути. В общем, полученная информация заставляла мозги кипеть и мало спать, что, как ни удивительно, шло на пользу общему делу, ведь ничто так не бодрит подчиненных, как наличие руководства на рабочем месте. Так что ближе к вечеру пятого дня я официально объявил, что все, что можно было изъять со осколка, мы изъяли, на что еле поднимающие конечности трудяги отреагировали вялыми криками радости. Впрочем, когда я сообщил им, что вместо обычного ужина будет праздничный, а на столах появится свежее грибное пиво, радость на их лицах стала куда более явной. Отпустив трудяг готовиться к празднеству, сам же в сопровождении Потапыча и Клеща добрался до разрушенной почти что до основания деревеньки Атома, и в последний раз, бросив взгляд на статую, подключился к кристаллу и дал команду на поглощение. Система выдала сообщение, что процесс займет добрых 3,5 часа с того момента, как я покину осколок, так что медлить я не стал. Запрыгнув на мишку и усадив на него Клеща, отправился в лагерь. Несмотря на мое недолгое отсутствие, он уже успел оживиться и наполниться шумом от нескольких десятков существ. Гроздья кристаллов, которые были вытащены из стен темницы, затем закреплены на длинных шестах и разгоняли темноту сумерек, справляясь с этим куда лучше факелов. Почти все столы были вынесены из столовой и выставлены буквой «П», дабы все члены нашей небольшой империи смогли присоединиться к празднеству. Туда-сюда сновали гоблины и жаболюды, таская еду, что с самого обеда готовили жаболюдки под предводительством Кнопки. Пару раз на кухне я наблюдал и блаженную, но, как я понял, она больше отвечала за организацию самого праздника. И праздник удался. Чем-то он мне напомнил тот вечер, когда к нам присоединились жаболюды. Разве что в этот раз все чувствовали себя куда более раскованными. Заняв место во главе стола, поднялся и дождался, пока наступит тишина. Заняло это пару минут, пока некоторым вечно голодным гоблинам за трещинами объясняли, что плохо чавкать, когда демиург изволит речь молвить. Впрочем, зная своих подопечных, рассусоливать я не стал, ограничившись парой банальных слов, но произнесенных от чистого сердца. После чего, подняв руку вверх, активировал вспышку, и темное небо на мгновение окрасилось белым. Костер, располагавшийся между ножками стола, вспыхнул, а спустя мгновение появились жаболюдки, начавшие странный завораживающий танец в такт человеческой музыке, льющейся из похрипывающей от надрыва колонки. Девушки, среди которых была и Тори, медленно кружились вокруг пламени костра под музыку и такт, выбиваемые сидящими за столами гоблинами и жаболюдами. Постепенно ритм становился все быстрее, и казалось, что ноги девушек даже не касаются земли. Освещенные оранжевым светом костра жаболюдки ускорялись, выписывая невообразимые па, и в какой-то миг стало казаться, что у каждой из них по 3 пары рук и ног. Стук по столу стал непрерывным, заглушив собой музыку, а после внезапно оборвался, когда танцовщицы упали на землю и замерли. Впрочем, лежали они там недолго. Тори, которая упала как раз напротив меня, медленно поднялась и, медленно шагая, словно по раскаленным углям, подошла к столу. Подняв руки, она сняла с груди украшение в виде спиральной раковины на веревочке и положила его передо мной. В возникшей тишине до меня донесся легкий гул от жаболюдов. «Ничего такого, всего лишь традиция», — Тори произнесла это тихо, так, что расслышать могли лишь сидящие рядом Кнопка и Мия, но это избавит от многих проблем. Протянув руку к раковине, точной копии той, что до сих пор лежала у меня в куртке, все время как-то забывал вернуть, я посмотрел девушке в ее большие желто-коричневые глаза. «Не стоит что-то проворачивать за моей спиной», — так же тихо произнес я, стараясь говорить ровно. Но все же что-то в моем голосе заставило вздрогнуть жаболюдку, а я ощутил, как мне в руку вцепилась Кнопка. «И об этом мы еще поговорим». Но после праздника, аккуратно двинув рукой, освободился от захвата гоблинши и взял в руки украшение, после чего поднял его над головой. В этот раз гул от жаболюдов был куда сильнее, а две остальные танцовщицы, подбежав к Торе, аккуратно взяв побледневшую, но старающуюся улыбаться девушку под руки, повели ту куда-то прочь. «Спасибо за прекрасный танец, ну а наш праздник продолжается», — громко произнес я, вновь разряжая вспышку в небо. И этот жест действительно словно вновь включил ощущение торжества. Появилась музыка, гоблины тут же накинулись на еду, а жаболюды, прекратив перешептываться, принялись догонять коротышек, иначе рискуя остаться голодными. Впрочем, нет-нет, да взгляды некоторых земноводных я на себе ловил. А еще мне что-то про интриги говорил, усмехнулась Маллиган, сидящая справа от меня и держащая в руке стакан с грибным пивом. А я тут, возможно, вообще самая белая и пушистая. Смешная шутка, хмыкнул я в ответ, пряча ожерелье в карман. Тем более, что я уверен, если данный эпизод не был спланирован тобой, то как минимум ты знала о нем и не предупредила об этом меня. А как известно, соучастники преступления тоже должны нести наказание. Да, Кнопа, сидящая слева гоблинша в ответ лишь, извиняюсь, пискнула да вновь схватила меня за руку. Там действительно лишь традиция, махнула рукой блаженная, от тебя не убудет, а нашей милой жабке станет легче жить. Есть такое понятие, как кредит доверия, поморщился я, с тобой-то понятно, он и так на нуле, эй, возмутилась Маллиган, стукая кружкой о стол. Но вот эта парочка зеленокожих меня реально огорчила, покачал я головой, разбаловал я вас, так что придется принимать определенные меры. Это какие? С явным вызовом произнесла Мия, уверенная, что после кактусов и свиней ей уже ничего не страшно. Самые страшные, склонившись к девушке, проникновенным тоном сообщил я. Однако неприлюдно же, да и должна же присутствовать какая-никакая интрига, так что пока наслаждайтесь праздником, если совесть позволяет. Николай, ну действительно ничего страшного не произошло, поморщилась Маллиган, которой мои слова не понравились. Да, сглупили. Я повернулся на звук шагов и увидел, как к нашей части стола подходит Тори, успевшая сменить традиционное одеяние на более привычное мне человеческое. Свободные серые брюки и блузка с открытыми плечами довольно неплохо смотрелись на девушке. Жаболюдка было дернулась в мою сторону, но, заметив, что я отвернулся, направилась к своему месту рядом с Маллиган. Я же, нахмурившись, поднялся из-за стола. Ишь, обидчивый какой, ой, воскликнула Маллиган, получив щелбан по лбу. Эй, что за рукоприкладство? Отвечать я не стал, быстрым шагом направившись к кристаллу. Впрочем, за стол я вернулся довольно быстро, с интересом наблюдая, как небо над нами стремительно темнеет, словно Аллот окутывает самая настоящая тьма, поглотившая даже луну. Внимание, вновь заняв свое место, привлек я внимание затихших подданных. Только что, поглотив осколок, наш Аллот достиг третьего уровня. Сидящие за столами неуверенно захлопали. И теперь у нас есть возможность скрыть себя от всех на 24 часа. Так что с этого момента и на целые сутки я объявляю увольнительную для всех. Тащите все пиво и еду. Время повеселиться по-настоящему. Вот теперь народ радостно зашумел, наверное, впервые почувствовав себя в настоящей безопасности, а я, взглянув налево и направо от себя, произнес, наказание я вам объявлю после гулянки. А теперь, кто хочет потанцевать? Глава 21. Аллот Шарова. 61 день проекта. Раннее утро. Чертов будильник, писк наручных часов вонзился в мозг, раскручивая его невидимые шестеренки и заставляя меня открыть глаза. Вышло это не сразу. Веки, будто свинцом налитые, отказывались подниматься, и я потратил несколько секунд на борьбу с ними. Зато справившись, обнаружил, что сижу на диванчике в гостиной в одних спортивных штанах. Ни футболки, ни ботинок не было. Вздрогнув, открыл инвентарь и с облегчением обнаружил, что ублюдок на месте. А то, помню я одну попойку на отбитом зомби-корабле. Хотя помню громко сказано. С хрустом в шее повертев головой, обнаружил, что в одной руке у меня стакан, на дне которого еще плескалось грибное пиво, а в другой элемент женского нижнего белья. Причем, судя по размеру чашечек, он явно не гоблинше принадлежал. Еще несколько секунд поглядел на лифчик, после чего перевел взгляд на стакан и поставил его на заставленный остатками еды столик. Пожалуй, с выпивкой нужно завязывать. Поднявшись, осмотрел пустынную гостиную. Здесь определенно гуляла небольшая компания, но сейчас, кроме меня, никого не было. После глянул на часы, которые показывали, что за бортом уже 8 утра. При том, что за окнами по-прежнему царила тьма, с трудом разгоняемая световыми кристаллами. Поморщившись от головной боли, возникшей из-за начавшегося мыслительного процесса, я вспомнил, что темно снаружи по причине запущенного затмения. Вчера после поглощения осколка, Аллот достиг третьего уровня, и система разродилась интересным сообщением. Внимание! Аллот достиг третьего уровня. Расширена информация об осколках. Добавлена функция затмения. Вы можете скрыть сияние Аллота на 24 часа, но при этом не сможете перемещать его. Также все нейтральные осколки либо другие аллоды должны быть отсоединены. На территории вашего аллода начнется ночь. Разблокировано следующее сооружение в соответствии с выбранной ролью. Башня астролога. Увеличен предельный уровень строений. Доступно удаленное управление аллодом через пользовательский интерфейс. В этом сообщении прекрасно было все. И само затмение, и повышение предельного уровня строений, что увеличивало численность обитателей Аллода, а значит и свободных рук. Но что самое главное, это появившаяся возможность удаленного управления Аллодом. Отныне мне не придется постоянно носиться к кристаллу, чтобы отдавать приказы. Судя по всему, система понимала, что с выбранной ролью налетчика постоянно отсиживаться на Аллоде и сторожить кристалл у меня не выйдет, так что подсунула плюшку в виде возможности удаленного управления. И это было офигительно. Как только построю этот модуль, больше не придется каждый час ходить к кристаллу и проверять карту. Да и остальные функции интерфейса при работе с Аллодом станут доступны. Та же стыковка-отстыковка, что значительно увеличит мою мобильность. Ух, блин, я схватился за лоб рукой от очередного приступа головной боли. Это ж сколько мы вчера выхлебали, что даже повышенная регенерация не справляется. Вопрос был риторическим, и ответа я на него не ждал, так что, сделав пару шагов и убедившись, что пол подо мной качается не слишком сильно, направился к выходу. Толкнул двери, с изумлением уставился на пространство перед домом, освещенным редкими кристаллами. Милорд Аллод пал, казна опустела, грибное пиво закончилось. Протянул ко мне руку валяющийся на крыльце Нобель, и столько мучений было в его голосе, что даже мелькнула мысль прикончить коротышку, отправив его на перерождение. Впрочем, зеленый счетовод, потратив последние силы на попытку подползти ко мне, вновь отключился, уткнувшись рожей в песок. «Да я вижу», — ответил я, — «действительно, дали пьянству бой и проиграли. То тут, то там валялись тела павших гоблинов и жаболюдов. Кто по отдельности, а кто и в обнимку. Будем надеяться, что простуду бойцы не подхватят». Впрочем, на удивление, на улице было тепло, то ли из-за того, что по факту сейчас уже было утро и где-то там за темной пеленой светило солнце, то ли, наоборот, затмение попросту отсекало нас от внешнего мира, создавая замкнутое пространство. Столько вопросов, на которые в данный момент совершенно не хочется ответов. А вот чего хотелось, так это кофе. Так что, махнув рукой на тела, пускай отсыпаются, благо в запасе еще почти 12 часов спокойствия, я направился на кухню, где, собственно, с удивлением обнаружил, что до сих пор сжимаю в руке лифчик. Разбрасывать белье где попало привычки не имел, так что, засунув непонятно откуда взявшийся бюстгальтер в карман штанов, принялся греметь посудой, намереваясь сварить кофе. С учетом того, что ни кофемашины, ни нормальной электрической плитки, ввиду отсутствия электричества, у меня не было, процесс занял неприличное количество времени, да еще и голова болеть не прекращала, что несколько сбивало с ритма и путало мысли. «Ну что ты за человек, Шаров?» — раздался голос за спиной, когда я как раз вытряхивал из турки остатки кофе, звеня при этом на весь дом. «Сам же вчера сказал, что сегодня выходной». «Вроде бы сказал, это же вчера было, сегодня же сегодня, нормальный я человек, что тоже голова болит». Оглянувшись через плечо, я увидел, как вставшая в дверном проеме Мия массирует пальцами виски, морща при этом лоб. «Кофе будешь? Знаешь, после этой твоей грибной настойки, я с подозрением отношусь к тому, что ты предлагаешь налить». Девушка, пошатываясь, добралась до стула и со вздохом облегчения опустилась на него. При этом села так, что длинная майка без рукавов, причем моя майка, натянулась, и под ней отчетливо проступили две горошинки. Без задней мысли я достал из кармана лифчик и, растянув его, на расстоянии примерил его на девушке. «ХМ вроде подходит». «Ой, вы уже встали?» Позевывая во весь свой широкий рот, на пороге появилась Тори. Слегка повернувшись, я прикинул и на ней, и тоже вроде подходит. На прошмыгнувший следом за жаболюткой кнопки примерить не успел, хотя там и так все было очевидно. Гоблинша же в два прыжка очутилась подле меня и, выхватив кусок ажурной тряпки из моих рук, резко развернулась к подругам. «Пу-пу-пу», многозначительно произнес я, моментально отворачиваясь к едва не убежавшему кофе. Самому бы свалить, но выход был перекрыт Тори и частично кнопкой. Впрочем, драки не произошло. Кнопа, бросив возмущенный взгляд на Маллиган, вытолкала Тори с кухни, и, судя по звукам, отправились они наверх. «Идиот ты, Шаров», блаженная, словно впервые осознав, во что одета, покраснела и, коряво подскочив со стула, вылетела вслед за парочкой. Впрочем, ее кофе я все же буду я расслышал, так что, пожав плечами, перелил первую порцию свежесваренного в кружку и принялся готовить вторую. «Ну, насчет собственного идиотизма готов спорить до посинения», — хмыкнул я, чуя, как обжигающий напиток проносится по пищеводу и плюхается в желудок. В голове сразу стало яснее, и тупая пульсирующая боль отступила куда-то в район затылка. Так, вернемся к нашим баранам, и я сейчас не про женский состав и павших гоблинов с жаболюдами. Сходив в гостиную, взял толстый блокнот и карандаш, после чего вернулся на кухню. Сняв с огня кофе для Маллиган, уселся за стол и, открыв интерфейс, выбрал меню строительства и стал прикидывать, что буду строить. Первым делом, конечно же, шел астрономический сканер, являющийся модулем улучшения дома и позволяющий следить за окружающим пространством не только мне, но и любому, кто будет сидеть в крохотной комнатке со стеклянным столом. Как я понял, карта над этим столом висеть и будет. Так что как только построю, посажу туда несколько коротышек посменно, пусть бдят. Отключившись от интерфейса, черканул в блокноте количество требуемых ресурсов, нащупал кружку с кофе, отхлебнул и вновь включил интерфейс. Следующим шагом определенно будет улучшение логовищ гоблинов. Ценник, конечно, конский, однако подняв оба здания до третьего уровня, в общей сложности получу 80 вечно голодных. Также с повышением уровня каждое логово будет бесплатно производить по 3 гоблина, а если закинуть еду, то еще двое сверху упадут. Итого десяток коротышек в день. Плодитесь и размножайтесь, дети мои. ХМ. Ткнув в меню первого логова, открывая доступные для него улучшения. Грибная пещера, пещера шамана, мастерская, родильная пещера и пещера вождя. Список после получения роли изменился и расширился. Впрочем, больше не меньше, так что я сразу же добавил в список желаемого грибную пещеру, что давало пищу, шедшую на призыв гоблинов. Однако, когда достигнем лимита населения логова, грибы можно будет пустить и на собственные нужды. Так что на такое и 2 единицы размера с кристаллами потратить не жалко. Тем более, что кое-какой запас у нас образовался, спасибо Атома и эльфам, которых он успел ограбить. Также определено стоит потратиться на шаманов. Это улучшение съедает уже 4 единицы размера, зато дает некоторый шанс на появление желтоглазого шамана. Мастерскую тоже построю. Не уверен, что мастера из гоблинов получится лучше, чем из жаболюдов, но пока не проверим, не узнаем, тем более что монет она требовала мало, а ее размер был в 3 единицы. А вот родильную яму с пещерой вождя строить точно не буду. Коротышки и так плодились с приличной скоростью, и прибавление на одного гоблина в день особой погоды не сделает. Тем более что после достижения лимита в этом улучшении и вовсе нужда отпадет. Ну а с вождем и так все понятно. На Аллоде он может быть только один, и место уже занято. Тем более что у меня и броневичок уже имеется. Так что уж извините. Кстати, насчет вождей и же с ними. Я же планировал тата женскому составу сделать. Сворачивая интерфейс, хмыкнул, припомнив обнаруженный в руке лифчик. А может, кому-то и сделал. Вот в упор не помню, что было ночью. Вынырнув из интерфейса и черканув пару записей, хлебнул почему-то не успевший хоть немного остыть кофе, и продолжил смотреть, что еще можно будет построить. Впрочем, по гоблинам я, похоже, закончил, поэтому перешел к жаболюдам. Этим система тоже плюшек отсыпала немало. Правда, естественно, все за мой счет, также увеличил уровень поселения до 3-го. Вот только к лимиту добавилось всего 10 единиц. Не гоблины, совсем не гоблины. Причем, грубо говоря, 1/3 от прибавки съест хижина шамана. Зато у меня в ближайшее время могут появиться шаманы, которые, надеюсь, изрядно усилят мощь моего войска. Вдогонку, наметил постройку мастерской плетельщика сетей. У жаболюдов это здание было почему-то отдельно. Видимо, эти плетельщики очень ценились среди земноводных. Однако помимо повседневных нужд, была у меня идея использовать эти сети в сражениях. Дам их воинам-жаболюдам, пусть спутывают противника. Да и для ловушек подобная вещь необходима. Было еще несколько строений с улучшениями, однако у меня они почему-то были пока заблокированы. Либо чего-то не хватало, либо роль налетчика не предусматривала доступа к ним. «Голова, моя головушка», – пробормотал я, возвращаясь в реальный мир и упираясь взглядом в сидящую напротив меня Маллиган. Девушка успела переодеться, сменив майку и шорты на футболку со штанами, и теперь пила кофе, не сводя с меня взгляда. «Ты меня порой пугаешь», – пробормотал я, делая очередные пометки. «Точнее то, что все чаще ловлю на себе твои взгляды. Я вот никак тебя понять не могу», – Шаров, игнорируя мою пассивную агрессию, задумчиво произнесла блаженная. «С одной стороны, ты похож на побитого жизнью человека, которому море по колено и горы по плечу, с изрядной придурью в голове. «Ты мне льстишь», — ухмыльнулся я, делая в блокноте пометку о необходимости увеличить фермы, а то у сидящей напротив меня девушки слишком много свободного времени, она пытается меня анализировать. «С другой стороны, ты как-то слишком бурно, по крайней мере, для тебя», — отреагировал на нашу вчерашнюю выходку, — продолжила блаженная. «Кстати, если что, то это действительно была моя идея. Точнее, Тори обмолвилась о проблеме, а я придумала, как ей решить». «Лукавишь», — глядя на блаженную, вздохнул я. «Только не пойму, по простоте душевной, или из-за того, что в соседней комнате сидят кнопка с Тори и слушают, боясь зайти сюда». «Хм», — замялась Мия, — «но это действительно был мой план. Но он ничем никому не грозит. Мы все обсудили и проверили. Ты же в выигрыше остался. Вон, даже эту побрякушку не снял. И вообще, на себя накинуть не хочешь что-нибудь?» Девушка кивнула на украшение, подаренное вчера Тори после ритуального танца. Раковина на веревочке болталась в районе сердца и совершенно не ощущалась. «Если тебя смущает мой внешний вид, можешь отвернуться», — возвращаясь к блокноту, ответил я. «А если серьезно, есть такая пословица: благими намерениями вымощена дорога в ад, и вы своими ручонками пару булыжников вчера туда подкинули». «Ну почему?» — поджала губы Маллиган. «Жаболюдам нужна не только мать Омута, но и отец племени. И Тори уже не раз намекали, что она должна сделать выбор в пользу кого-то из мужчин своей расы, ибо так требуют обычаи предков. И вы дружненько решили сделать меня папашей, не спросив моего разрешения. Ну, зная тебя, конкурента, ты бы точно на своем Аллоде терпеть не стал», — фыркнула девушка, едва не пролив кофе. «Не потерпел бы», — не стал я отрицать очевидного. «Однако вы влезли туда, куда лезть не стоило, не разрядив, а лишь усугубив проблему». Тори, словно ребенок, испугалась ответственности. «Ты же решила сыграть в благородство за чужой, то бишь мой, счет, неправда. И хватит меня безосновательно обвинять. Если такой умный, то лучше объясни, в чем мы оказались, по твоему счету, неправы», — вскипела Маллиган. «Блин, блаженная, ну элементарно же», — я помассировал глаза. «Дети, основная причина матриархата в племени и давление на жаболюдку – это инерция мышления разумных существ, оберегание омута, защита племени и прочее. Нет этого сейчас, и вряд ли появится в обозримом будущем. А значит, роль матери и отца со временем бы затерлась в памяти жаболюдов». Девушка захлопала глазами, а из гостиной донесся звук чего-то тяжелого, упавшего на пол. «Надеюсь, не Тори головой ударилась». «Да, по мере увеличения племени появлялись бы какие-нибудь ортодоксы, требующие соблюдения традиций, но основная масса жаболюдов постепенно бы менялась», — сделав последнюю пометку, я захлопнул блокнот. «Теперь же я официально подтвердил, что готов следовать традициям их расы. И если буду эти традиции нарушать в будущем, то поднимется такая волна дерьма, что меня, а следовательно, всех, кто меня окружает, накроет с головой. А отказаться на празднике, где буквально за несколько минут до этого я толкал подобие речи о единстве, дружбе и братстве?» Я посмотрел на Мию как на умалишенную. «Блаженная, прежде чем соберешься что-то сделать, подумай, стоит ли это делать. И если решишь, что стоит, то все равно не делай. Мне так будет спокойнее». Я поднялся со стула и поставил кружку в раковину. «Остальных, между прочим, тоже касается», — громко произнес я, чтобы меня слышно было и в гостиной. «И вообще, хватит прохлаждаться, время работать. Кнопка, завтрак. Тори, на поиски относительно живых гоблинов, желательно из сержантского состава. Ну а ты», — я поглядел на притихшую Маллиган, — «сиди и ничего не трогай, ты меня разочаровала, впрочем, как и остальные. Аллот Шарова, 61-й день проекта». Если закрыть глаза, стоя посреди лагеря, то было легко представить, что его захватила орда зомби. Со всех сторон доносились стоны, хрипы, а порой и даже рычания. Но нет, наш Аллот не подвергся нападению, просто это разбуженный личный состав, не до конца пришедший в себя, занимался физическим трудом, который, как всем известно, облагораживает, ну или убивает, если до этого прилично перебрать спиртного. Впрочем, помереть я сегодня никому не мог позволить, и не по доброте душевной, а потому что денег на воскрешение у меня к данному моменту было нема. Почти все ушло на возведение построек или их улучшение. Зато центральный гекс за сегодня прилично так преобразился. Улучшенный дом смотрелся теперь куда солиднее, чем раньше, поражая толщиной стен и узкими окнами, больше напоминающими больницы. А по бокам широкой центральной двери даже свисали красные баннеры, правда пустые, без какого-либо намека на гербы. Внутри прокачанному дому тоже было чем удивить. Гостиная стала шире, кухня теперь позволяла развернуться уже не двоим, а аж семерым. А на втором этаже появился пункт связи с астрономическим сканером. И теперь я мог выводить карту системного пространства и самого Аллода для всех присутствующих. Удобная штука, не придется командному составу на пальцах объяснять, куда двигаться или куда отступать. В общем, вроде и функционала добавилось немного, однако жить стало проще, а значит и куда веселее. Правда, Набеля чуть инфаркт не схватил, когда я ему под нос сунул листок с требуемым количеством ресурсов для моих хотелок. И это только для своих, так сказать, личных нужд. А уж после того, как я ему показал необходимое для других построек, гоблин на несколько секунд осел на песок, потом все же поднялся и, сгорбившись и издавая хнычущие звуки, побрел в сторону склада. Ну что поделать, экономить на собственной безопасности и развитии Аллода я не собирался. Тем более, что строительство системных зданий времени почти не занимало. Так что к моменту, когда действие затмения подошло к концу, все требуемое было построено и пошел таймер отсчета появления дополнения гоблинов и жаболюдов. Гоблинов я специально не заказывал, и так быстро наплодиться должны будут. А вот у жаболюдов я первым делом заказал шамана, после поставил в очередь мастера-сеточника, ну а на остаток добавил воина и двух жаболюдок. Последние пойдут на кухню, а приставленных к кнопке качестве помощников-коротышек отправлю кирпичи делать, пока они все-таки не спалили мой лагерь к чертям. Единственным неудачным улучшением, кстати, оказалась мастерская гоблинов. Я-то рассчитывал, что там, по аналогии с земноводными, будут ремесленник, а это оказался обычный отнорок в пещере. В небольшом закутке грудой лежали мусорная одежда и простейшие оружия, от которых толка было меньше, чем от подобранной с земли палки. Плохо, даже в какой-то степени обидно. Впрочем, система позволила вернуть половину стоимости улучшения, чем немного скрасила негативное впечатление. Тем более, что вернул я пустую мастерскую, предварительно скормив весь находящийся там мусор ублюдку. Надеюсь, у бедолаги не будет несварения. Кактусовые фермы я, кстати, действительно расширил, и теперь те занимали приличное пространство, радуя глаз зеленым, пусть и колючим, морем. И на каждой ферме еще и колодцы появились. Так что в случае какой вражеской диверсии, мы не будем зависеть от единственного источника воды. В общем, как ни крути, а выбор роли и получение третьего уровня сыграли роль волшебного пенделя, что придал солидное ускорение развитию Аллода. Так что я, сидя в командном пункте и крутя карту в реальном времени, пришел к выводу, что можно замахнуться на рыбку и покрупнее. Тем более, что подходящий вариант я быстро нашел. Приблизив карту, я с улыбкой посмотрел на громадный серый огонек, висящий на приличном расстоянии от своих собратьев. Здоровенный, однако большому куску и рот радуется. Кивнул я сам себе, отдавая приказ Аллоду выдвигаться к выбранной цели. Ведь если танцевать, так королеву, если грабить, так по-крупному.